Глава 3. Аудиенция. Все ли будет хорошо? По пути из казармы во дворец пробурчал я. Вчера я приходил в особняк Килкиера. Целая толпа портных произвела замеры. Меня расспросили обо мне самом и моей профессии, после чего начали готовить наряд. Можно было обойтись одеждой Килкиера, чуть подогнать, убрать герб и уже считая одежду простолюдина. Но тут закатила ссору сестренка Килкиера, Тиана. Это не элегантно, мне совсем не идет. После чего девушка вместе с портными устроила настоящее столпотворение вокруг меня. А я же стал куклой, которую одевали и раздевали. Из-за чего времени на этикет осталось не так много. Я был вынужден заниматься с Килкиером допоздна. Я извинился, а Килкиер в свою очередь извинился за то, что мне пришлось столкнуться с увлечением Тиана. Так что можно сказать, мы были квиты. Не его же сестру этому упрекать. Кстати, одежда, которую подготовила для меня Тиана, и правда смотрелась просто замечательно. Чтобы ее не испачкать, до замка я шел, нацепив сверху мантию. Ее я получил при выпуске из магического университета. Прекрасная вещь. На ней даже следы после пролитого сока не оставались. Да и она скрывала все орнаменты. Так что до самого замка никто на меня особо не пялился. Я шел на аудиенцию, так что перед этим попаду в зал ожидания. Там уже и сниму. Ну вот, пока думал об этом, успел до дворца добраться. Увидев мою мантию, стража сразу поняла, кто я. Они вытянулись по струнке и поприветствовали. Меня не останавливали. Могли бы уже обвинить за то, что я хожу там, где полагается бывать лишь аристократам. И все же здесь свободно могли ходить вольнонаемные солдаты или кадеты. После надлежащего приветствия я увидел знакомого человека. «О, Джон!» «Нет, не просто знакомого. Это был мой отец». Он был стеснен парадной формой. Борода аккуратно подстрижена, волосы уложены. То еще зрелище. «Отец, тебя тоже пригласили?» «Ага. Но я же твой отец. Не могу же я такое торжество пропустить. Так что я тоже буду на аудиенции. Будь внимателен и не наделай глупостей». Я уж подумал, в который раз слышу эти слова. Но мой отец воин-маг. Он прославленный силач и храбрец. Неудивительно, что его пускают навстречу к королем. Я кивнул в ответ на совет опытного человека. «Хорошо. И все же не наделать глупостей. Я ведь и не пойму, пока не сделаю». Я бессильно покачал головой, а отец улыбнулся. «Ну, веди себя как обычно, и все будет хорошо. Король человек дальновидный, на мелкие недочеты может глаза закрыть. Увидимся на аудиенции». Сказав лишь это, отец ушел. Я хотел поговорить еще немного, но было бы странно, если бы мы заболтались в королевском дворце. Вдалеке на отца смотрел какой-то аристократ. Я уже начал думать, что если повезет, то смогу стать кем-то вроде дружинника. Отец был воином, и ничего подобного у него не было. Я могу быть нанят или стать таким же смутьяном вроде Хакима. Отец посвятил себя служению стране. Так что в каком-то смысле он тоже был трудноуправляемым. Только из аристократов это мало кто понимал. Отец уже знал от меня о том, что будет дальше. И даже когда аристократы предлагали войти в состав их дружины, он отказался. Хотя даже если бы его получилось завлечь, проблемой оставался бы я. Я был лучшим выпускником магического университета, и обычные аристократы видели лишь это. Обычный солдат, которого некому прикрывать. В той жизни я был именно таким. Только между тем мной и нынешним была огромная разница. И окружали меня влиятельные люди. Наклур, которая пила чай с королем, наследник герцогского рода Феникс Килкиер и его сестра Тиана, и официально назначенный мастер меча королевства Хаким Сурт. Во время турнира и нападения демонов он показал свои выдающиеся способности. Короли и аристократы видели его и в итоге наняли в качестве официального наставника. Стиль Хакима начал постепенно входить в обиход и улучшал способности обычных солдат. Стиль Хакима представлял из себя солянку стиля Сурта и официального стиля страны Руфинии. Так привыкшие к стилю Руфинии солдаты не будут испытывать неудобств. Он делал их совместимыми. Так что, похоже, стиль Хакима не вызывал отторжения у солдат. Мастер 58-й эпохи святого стиля выказывал явное недовольство по отношению к Хакиму. Но старик своим мечом доказал, что более достоин этого титула. Сейчас он был помощником мастера. После чего он его одолел и провозгласил начало 59-й эпохи стиля Святого Меча. Так было в той жизни. Но сейчас все было куда торжественнее с отречением от титула. В словесную перебранку дело не перешло. Совсем не похоже на то, что было в тот раз. Но число отличий просто продолжает расти. Буду думать о мелочах и зациклюсь на целую вечность. Наклор тоже говорила об этом. Это нормально, когда будущее никто не знает. Бесполезно планировать и предполагать. Лучше отбросить странную уверенность, что все должно быть именно так. Возможно, я все еще бреду в том кошмаре. И будет лучше, если я отойду от своих прогнозов. «Джон Сириас, подойди». «Да», — раздался величавый голос. Голос короля, спокойный и теплый. Когда он обратился, я встал на колено перед троном, где сидел король. «Джон Сириас, Наклор рассказала мне о твоих достижениях. Похоже, ты вносишь огромный вклад в ее исследования». Услышав эти слова, аристократы принялись шептаться. По правую и левую сторону стояли высокопоставленные люди. Похоже, им сообщили лишь то, что будут награждать какого-то простолюдина за его достижения. Это я услышал от Келкейра, который пришел увидеться со мной в зале ожиданий. Значит, слова короля для всех неожиданность. Наклору саму принимали лишь как эльфа. На официальных мероприятиях она принимала эту форму. Так что это не казалось необычным. Но большинство были обычными людьми. И среди аристократов это делало тебя целью чужой зависти. Но когда признавались заслуги простого человека вроде меня, этого аристократы вообще не могли простить. Они ненавидели, когда кто-то выслуживался перед королем, кроме них. Среди них выделялся только отец Келкейра, герцог Феникс. Он взглянул на меня, и на его лице появилась озорная улыбка. После чего он сразу же вновь стал серьезным. Для меня он отец Келкейра, но я сдержал улыбку и ответил королем. «Что вы, я лишь помогаю госпоже Наклор и даю небольшие советы, не более того». Однако Наклор все это порушила. «Ваше Величество, его вклад не описать словами. Все, чего получилось добиться, получено совместными усилиями. И всю славу я бы хотела разделить». Услышав это, король насупился. «Тогда почему же ты раньше об этом не говорила?» «Потому что он сам недостаточно себя ценил. До этого времени он настаивал на том, чтобы я говорила, что он помогал лишь советами. Я просила его предоставить результаты вместе, но он даже ни слова не сказал, когда вся слава досталась мне одной. Все, что я создала, и все теории, которые разработала, принесли этой стране огромные доходы. И если бы и дальше приписывала все это себе, то просто не смогла бы сделать подобное подношение вам». После вопроса короля аристократы начали смотреть на Наклор с укоризной, но постепенно их взгляды смягчились. И под конец кто-то даже начал согласно кивать. Но то, что создала Наклор, приносило пользу всем жителям страны, вне зависимости от происхождения. Магические повозки упростили перемещение. Контейнеры для хранения, позволявшие сохранять в свежести долгое время еду и лекарственные растения. Магическая теория, позволяющая использовать магию без заклинаний. И еще много всего. Сейчас Наклор говорила все как есть. И лишиться такого интеллекта было бы огромной потерей как для страны, так и для присутствующих. Не понимающих этого здесь просто не могло быть. Разговор касался денег, а аристократы жили лишь ради них. И готовы были души дьяволу продать за звонкую монету. Наклор это прекрасно понимала, потому и говорила так. Король понял, что пыталась донести до него девушка. Я не мог рассмотреть, что же было у него на сердце. Но король посмотрел на Наклор и кивнул. «Вот оно как. Понимаю, что ты хочешь сказать. Плохо, что ты сразу не сказала правду. Но ты понимала, что это неизбежно. Если бы ты не приняла этого решения, у нашей страны не было бы стольких новых умений и полезных предметов. Я, как и все присутствующие, прекрасно это понимаю». Стоило сказать это, как начали доноситься голоса. «Верно. Его Величество все правильно сказал». «Госпожа Наклор приняла правильное решение». Похоже, все проходило так, как надо. «В таком случае твои достижения признаются. Более того, Джон Сириас, как бы мне с тобой поступить?» Король прекратил говорить и начал осматриваться по сторонам. Аристократы хотели что-то сказать, но это должна была сделать именно Наклор, все это понимали. Поэтому все смотрели на нее. Поняв это, она заговорила. «Я считаю, что его надо направить туда, где он сможет в полной мере проявить свой талант. Не скажу, что считаю, будто у него ужасное место службы, но ценность его в другом, таково мое мнение». Я не очень понимал ход мыслей Наклор. Куда же она хочет меня направить? До аудиенции она сказала о месте, где я многое смогу сделать. Все уже было решено. Она уже должна была обговорить это с королем. А я же вообще не мог представить, что это было. И тут король обратился к стоявшему рядом министру. «Министр?» «Да». «Мы уже давно это планировали. Нам нужен военный корпус,